Глава 39. От ангара сверху практически ничего не осталось. И стены, и крышу снесло тем самым взрывом, который сорвал и часть крыши лифтовой шахты. Возможно, бомбой размером с футбольный мяч, брошенной с большой высоты одним из десантировавшихся людей Пилгрима. Трэвис стоял у рваной дыры в бетоне, а со всех сторон расстилалась голая, холодная предрассветная пустыня. По левую руку от него валялись разбросанные остовы старых машин, что раньше были сложены у задней стенки. Взрыв перенесла только сверхмощная зарядная станция для электромобилей и вездеходов. Два вездехода были искорежены, но один, подключенный для зарядки по ту сторону станции, оказался прикрыт ей от взрыва и уцелел. Казалось, что после всех странных событий этого дня его уже ничем не проймешь. Так ведь нет же. Почему-то слово «копия» плохо подходило для описания того, что получилось в результате клонирования его тела. Может быть, потому что это была не копия, а он сам, весь до последнего атома, только мертвый. Ну а уж после того, как вы справились со своим желудком, заглянув в пустые безжизненные глаза собственного трупа, столкнуть его в шахту лифта уже не столь уж трудная задача. Убрав удвоитель обратно в рюкзак, Трэвис отложил его в сторону, открыл черную пластиковую сумку, пошарил в ней и нашел костюм. И улыбнулся. Дела оборачивались забавно. Пейдж просила его позвонить, позвать на помощь, но теперь в этом нет надобности. Вся помощь, какая только может потребоваться, здесь, в наличии, в его распоряжении. Только и надо, что надеть костюм, спуститься вниз, да прикончить Пилгрима и всю его шайку, до последнего человека. Он уже натягивал костюм на плечи, когда его остановила внезапная мысль. А не это ли и задумывал шепот? Не это ли его план? Не скачет ли он на коне, мчащемся в Самарру? 5 секунд Трэвис стоял неподвижно. Пустыню вокруг наполняло равномерное жужжание ночных насекомых. Это действие имело смысл. Но не исключено, в этом и заключалась проблема. Это делало его предсказуемым. Черт! Да для шепота все было предсказуемым. Как говорила Пейдж, эта штуковина могла предсказать даже попытку совершить что-то непредсказуемое. От этой безумной логики голова шла кругом. Трэвис бросил куртку от костюма обратно в сумку и тихо выругался. Ну и кому же Пейдж просила его позвонить? Присев на корточки над рюкзаком, он выудил оттуда ее телефон. 9-м по порядку шел номер без имени. Номер и все. Он набрал его и нажал кнопку вызова. Мужской голос отозвался немедленно. «Слушаю вас, мисс Кэмпбелл». «Я звоню по поручению, мисс Кэмпбелл», — промолвил Трэвис. «Меня зовут Трэвис Чейз. Она просила меня позвонить по этому номеру». Говоривший замешкался. Потом на заднем фоне послышался какой-то разговор, и такой звук, словно трубку, передавали из рук в руки. Заговорил другой мужчина. Трэвис узнал его голос. «Мистер Чейз, это Ричард Гарнер. Что там происходит?» «Ричард Гарнер, президент Соединенных Штатов».